На следующий день, поздно вечером, Силантьев вошел в приемную первого вице-губернатора Бубнова и, поздоровавшись с секретаршей, прошел прямо в кабинет ее шефа. «Борис, извини за внезапность, но надо срочно переговорить», — произнес Силантьев. «Да ладно тебе, Леня, какие проблемы?» — радушно ответил высокого роста, сутулый мужчина, одетый в темно-синий костюм и белую рубашку с модным пестрым галстуком. «Заходи, садись», — проговорил Бубнов. Его редкие седые волосы были аккуратно подстрижены и тщательно уложены. На продолговатом остроносом бледном лице с узко посаженными глазами блуждала вежливая улыбка. «О чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил Бубнов, когда Силантьев уселся напротив него в кресло. «Я хотел с тобой посоветоваться, как со старшим товарищем», — улыбаясь, произнес Силантьев. При этих словах Бубнов заулыбался еще шире. Однако улыбка у него получилась несколько натянутой. «Всегда приятно, когда с тобой советуются», — произнес Бубнов. «Тем более, если тебя считают товарищем, хотя и старшим». Силантьев произнес: «Я хочу посоветоваться с тобой насчет одного предприятия. Оно называется Боровиковский карьер». Улыбка на лице Бубнова резко притухла и в конце концов совсем погасла. Во взгляде появилась некая настороженность, однако Бубнов ровным голосом произнес: «Да, я знаю это предприятие. И что же ты хочешь спросить?» «Недавно один из наших местных предпринимателей купил акции этого предприятия. Оно сейчас находится в тяжелом экономическом положении. У него много долгов, и некоторые поговаривают о возможном банкротстве». «Ну что ж, этот твой бизнесмен очень смелый человек», – медленно сказал Бубнов. «Вложить немалые средства в подобное предприятие». «Да, чего-чего, а смелости ему не занимать», – проговорил Силантьев. «Но дело не в этом. В принципе, это предприятие может быть весьма прибыльным. Надо просто умело распорядиться его ресурсами и дать возможность вздохнуть от долгового бремени. Именно этим он и собирается заниматься». «Я немного в курсе дел этого предприятия», – произнес Бубнов. «И слышал, что акции прикупил небезызвестный Потапов, глава ассоциации «Корвет». «Да, ты прав, это именно он», – подтвердил Силантьев. «Ты, наверное, знаешь, что крупные сделки не проходят без проблем. Начались они и у Потапова». «Да, я об этом слышал. И говорят, что очень серьезные проблемы». «Серьезней не бывает», – живо согласился Силантьев. «Его чуть не убили». «Прискорбный случай», – коротко заметил Бубнов. «Ему можно лишь посочувствовать». «Это уж точно», — снова согласился Силантьев. «Я тоже выразил ему свое сочувствие, когда узнал об этом». «Я слыхал, что у вас неплохие давние отношения». «Да, мы давно друг друга знаем», — подтвердил Силантьев. «Мы вместе баллотировались на последних выборах от одного движения». «Тогда можно посочувствовать и тебе. Проблемы моего друга, как говорят, задевают и меня. Если это, конечно, настоящая дружба», – произнес Бубнов и пристально посмотрел на Силантьева. «Вот именно», – согласился Силантьев, сделав вид, что не понял намека. «Поэтому я по-дружески и посоветовал ему попробовать решить проблему этого предприятия несколько иным способом. Я считаю, что государство в лице областной администрации не должно оставаться безучастным к судьбе местной промышленности и должно помогать людям, которые стараются всеми силами привести ее к подъему». Бубнов промолчал. Он лишь нахмурился и пристально взглянул на Силантьева, пытаясь понять, к чему тот клонит. «Так вот», — продолжил Леонид, — «я предложил Потапову продать часть акций областной администрации. Дело это перспективное, объем строительства в области большой. Я думаю, области неплохо иметь и дополнительный источник дохода, а Боровиковский карьер, когда решит свои проблемы, несомненно станет прибыльным. К тому же администрация получит реальные рычаги влияния на это крупнейшее предприятие по производству стройматериалов». Силантьев сделал паузу, глядя на Бубнова. Тот откашлялся и начал говорить: Я думаю, что... Но Силантьев перебил его. Вот с таким предложением о покупке администрации 20% акций Боровиковского карьера мы и вышли на губернатора. Ну и что же из этого получилось? Настороженно спросил Бубнов. Ты знаешь, старик одобрил это предложение. Сегодня он уже подписал постановление по этому поводу. Да? Протянул Бубнов. Он тяжело вздохнул и продолжил. Ну что ж, губернатор редко ошибается. Думаю, что и на сей раз он принял правильное решение. Бубнов пристально посмотрел на Силантьева. Но все же надо расплатиться с долгами предприятия, чтобы его не сделали банкротом. Вне всякого сомнения, с готовностью согласился Силантьев. Разумеется, все долги будут выплачены в первую очередь. Потапов считает, что это еще одна гарантия того, что, наконец, предприятию дадут спокойно работать. Он даже готов пойти дальше и договориться с кредиторами этой фирмы о сотрудничестве. Сейчас у карьера формируется дилерская сеть, и, возможно, предприятию, которому задолжал карьер, не помню, как оно называется, то ли «Форпост», то ли «Фортуна». Так вот, возможно, этому предприятию будет предложено стать одним из дилеров. Бубнов помолчал некоторое время с хмурым видом, обдумывая слова Силантьева. «Что ж», — наконец произнес он, — «я думаю, что это предложение очень разумно, и я уверен, что оно позволит Потапову жить спокойно, не опасаясь ни за свою жизнь, ни за судьбу предприятия». «Хорошо», — сказал Силантьев, подытоживая разговор. «Значит, ты одобряешь подобное решение?» «Я одобряю почти все действия губернатора», — уклончиво ответил Бубнов. «Ну и отлично», — сказал Силантьев. «Пожалуй, я побегу, у меня сегодня еще много встреч». «Да, и мне надо поработать», — задумчиво сказал Бубнов, провожая взглядом Силантьева, выходящего из его кабинета. Едва за Силантьевым закрылась дверь, как Бубнов поднял трубку телефона и, набрав номер и услышав знакомый голос Красницкого, сказал: «Это я». «Добрый день, Борис Константинович», — поздоровался отставной полковник. «Я как раз собирался вам звонить. Тут возникли некоторые сложности». «Заткнись», — грубо оборвал его Бубнов, — «и слушай меня. Сворачивай все свои мероприятия, в них больше нет необходимости. Все дело, которое тебе поручили, ты просрал почти полностью». «Что случилось?» — спросил полковник. «Что-то произошло?» «Произошло», — подтвердил Бубнов. «Произошло то, что мы проиграли. Этот Потапов опередил нас по всем статьям. Вчера он подключил к этому делу губернатора, и тот оказал ему поддержку. Как ты понимаешь, после этого нам ничего не осталось, как сваливать. Сегодня Потапов с Силантьевым милостиво предложили мне мир на их условиях. Они отдадут нам долги и еще дадут ряд мелких подачек, чтобы мы не серчали». «Борис Константинович, но может, все же стоит?» — начал было Красницкий. «Все я сказал!» — рявкнул Бубнов. «Больше никаких акций!» Он помолчал немного и добавил: «И еще я хочу тебе сказать, что я пожалел о том, что связался с тобой. Ты меня разочаровал». Бубнов бросил трубку на рычаг аппарата, не став слушать оправданий Красницкого.